В гостях у Вэнсов. Глава первая. Айви. Если у вас есть доступ к телевизору и интернету, то в какой бы стране вы ни находились, наверняка слышали о бешеном ритме Нью-Йорка. Что ж, там не врут, даже преуменьшают. Жизнь в Нью-Йорке высасывает из людей энергию похлеще, чем жены Дракулы из фильма «Ван Хельсинг» высасывали кровь из своих жертв. Поздним вечером я шла по Вашингтон-сквер, возвращаясь с работы. Ноги гудели от усталости. В кондитерской, куда я устроилась младшим помощником, сегодня был крупный заказ – 200 пирожных на день рождения. За прошедшие 8 часов я ни разу не присела и даже пропустила обед. А теперь мой живот урчал так, что пробегающая мимо уличная кошка подскочила на месте, а потом ощетинилась и зашипела в мою сторону, прежде чем шмыгнуть в кусты, поджав хвост. Но, несмотря на дикий голод, я мечтала прийти домой и, не разуваясь, рухнуть в постель. И в таком режиме я работала уже 3 недели. Сложно ли мне было? О, да! Однако каждый раз по пути на работу и обратно я проезжала на автобусе мимо Нью-Йоркского университета, занятия в котором начнутся уже через неделю. И это меня окрыляло. Маленькими, но уверенными шажками я двигалась к своей мечте. Я уже подходила к 10-этажному зданию, где мы снимали квартиру прямо над небольшой букинистической лавкой, когда Рейден вышел мне навстречу. Он был одет как обычно. Джинсы, белая футболка с изображением Гондора из «Властелина колец» и джинсовая куртка. Очки в черной оправе и взъерошенные волосы указывали на то, что он работал над рукописью. Увидев меня, Рейден широко улыбнулся и ускорил шаг. Он всегда встречал меня, когда я возвращалась поздно с работы. Бабочки в животе взметнули к самому горлу, и я закусила губу, стараясь держать ответную улыбку. Но эта жалкая попытка потерпела фиаско, когда Рейден приблизился, обхватил меня за талию и закружил в объятиях. «Привет, Кнопка!» Ласково шепнул он мне на ухо, чмокнул в уголок рта и только после этого опустил на землю. «Привет!» Смущенно ответила я, заметив, что на нас пялятся посетители кофейни, сидящие за столиками на улице. «Что за бурные приветствия?» Рейден неловко закашлялся и почесал нос. «Да так, соскучился». Уличное освещение было достаточно ярким, и я увидела, что его уши покраснели. «Эй, ты чего?» — с подозрением спросила я. Рейден тяжело вздохнул, окончательно сдавшись. «Я приревновал». «Что? Кому? К моей начальнице? Или к дедуле из квартиры по соседству?» Мы направились в сторону дома, а спустя некоторое время поравнялись с круглыми столиками с изогнутыми ножками. За одним из них сидел парень в наушниках и с телефоном в руке и пил айс-кофе в прозрачном пластиковом стакане. Рейден сжал мою ладонь и переплел наши пальцы. Его челюсть напряглась так, что на скулах заходили желваки. «Да что с ним такое?» «Вот тот парень, который сейчас обернулся, чтобы оценить твой вид сзади. За это, кстати, я готов вернуться и врезать ему по морде. Разговаривал с кем-то по телефону, а при виде тебя начал рассуждать о том, какие у тебя аппетитные формы». Рейден аж скрипнул зубами от злости. Меня охватило любопытство, но я не стала оборачиваться, чтобы не вызвать новую волну ревности своего новоиспеченного мужа. «Но, черт возьми, как же приятно! Не то, что какой-то парень пялился на меня, а ревность Рейдена. Вот что было приятно. Всегда уравновешенный, спокойный и дружелюбный. Сейчас он напоминал грозовую тучу, и мне это льстило. Раньше меня никто не ревновал. «Эй!» Я дернула его за рука в куртке, и он посмотрел на меня виноватым взглядом. «Прости». «Я знаю, что для ревности нет никаких причин, и не хочу показаться собственником, но...» Я приподнялась на цыпочки и оставила поцелуй на линии его челюсти, не давая ему договорить. «Мне нравится твоя ревность», — кокетливо сказала я и подмигнула ему. Рейден, наконец, расслабился и притянул меня к себе, обняв за плечи. Теплый августовский ветерок танцевал в его слегка отросших волосах, приводя их в еще больший беспорядок. На щеках пробивалась едва заметная щетина, а очки съехали на кончик носа. Он устроился стажером в издательство, подрабатывал бариста в кофейне на Уверли Плейс, а по ночам редактировал роман, чтобы отправить издателю. Из-за напряженного графика он немного сбросил в весе, и теперь его скулы казались еще острее. Но это ничуть не портило моего плейбоя-бариста. Напротив, теперь подписчицы его официальной группы искали любую возможность, чтобы познакомиться с ним поближе. Литературный агент Ларри попросила Рейдена не афишировать отношения до выхода первой книги, решив, что его сексапильная внешность послужит дополнительным пиаром. И я была с ней согласна. И, боже, это было тяжело. «Я приготовил нам пасту», — прервал Рейден поток моих мыслей. «Я такая голодная, что готова съесть слона!» Рейден усмехнулся и прижался губами к моей макушке. «От тебя пахнет ванилью». «Молчи! Меня тошнит от одного этого слова. Сегодня был жутко тяжелый день. Зато миссис Поттс меня похвалила». В моем голосе проскользнули нотки самодовольства. Миссис Поттс была шеф-кондитером. Очень строгая, властная и требовательная женщина. Но настоящий профессионал своего дела. На самом деле, до сегодняшнего дня я была уверена, что она считает меня бесполезным и безнадежным работником. На протяжении месяца я постоянно выслушивала упреки и критику в свой адрес. Поэтому, когда миссис Поттс сказала, что у моего крема получилась идеальная текстура, я от шока чуть не выронила огромную миску с этим самым кремом. Эта Мегера наконец-то раскрыла глаза и поняла, что в ее кондитерской появился неограненный алмаз? Рейден подмигнул, и от его слов у меня в груди разлилось трепетное тепло. Он открыл дверь в нашу квартиру, и я сразу почувствовала аромат томата и базилика. Рейден не был фанатом кулинарии, поэтому подобная забота с его стороны стала вдвойне приятнее. Квартира была довольно маленькой и скромной, и мы приложили немало усилий, чтобы сделать ее уютной. Заказали на Амазон покрывало в цветах Слизерина для дивана и двух убитых временем кресел, а широкий подоконник застелили клетчатым пледом и обложили мелкими подушками, прямо как в пончике, где состоялось наше знакомство. Рейден самостоятельно собрал этажерку, на которой теперь стояли книги и мои фигурки по любимым историям. Он также привез из родительского дома компьютерный стол и кресло, и теперь они занимали дальний угол нашей гостиной, где Рейден обустроил рабочее место. Он повесил на стену пробковую доску, где были приколоты заметки к его рукописи, наши совместные фото, мой портрет, нарисованный им, и смоделированная в специальной программе карта Игнизора, выдуманного королевства, в котором происходили события книги. На столе Рейдена стопками высились томики Толкина, Желязны, Сандерса и Мартина. А возле ноутбука красовался подаренный мною снежный шар соком всевластия внутри. Спальню же мы обставили в цветах Гриффиндора. Рейден исполнил мою детскую мечту и приделал к кровати высокие столбики, чтобы повесить бордовый балдахин, а на потолок повесил гирлянду в виде плетеных шариков. Теперь наша кровать походила на маленький островок уюта, где мы прятались от суеты Нью-Йорка. Пока я принимала душ, Рейден разогрел еду. Войдя на кухню, я увидела, что он стоит у стола и натирает сыр, который плавился, соприкоснувшись с горячей пастой в тарелке. Я обняла его со спины и уткнулась лицом между лопатками. Мышцы на животе Рейдена напряглись, и я, не сдержавшись, скользнула рукой под его футболку. Недавно мы отметили месяц нашего брака. Вместо обручальных мы носили одинаковые кольца с черным камнем. Не знаю, чем они меня зацепили, но увидев их в ювелирном, я не захотела больше смотреть на что-то другое. Мне до сих пор было непривычно от мысли, что Рейден не просто мой парень, а мой муж, и что мы живем как настоящая семья. Но именно он дарил мне ощущение, что я наконец обрела дом. Наша совместная жизнь протекала совсем не так, как я представляла. Мы оба были постоянно заняты, проводили время вместе гораздо меньше, чем хотелось бы, и практически никуда не выбирались вдвоем, из-за разного рабочего графика. А вечерами уставшие едва доползали до кровати. Один раз даже успели сильно поругаться из-за какой-то чепухи, но через час уже страстно мирились. Я и представить боялась, как все усложнится с началом учебного семестра, но наслаждалась каждой минутой, проведенной с Рейденом. «Рэй!» «Я люблю тебя!» Шепнула я и поцеловала его в спину, очерчивая контуры пресса, отчего мышцы непроизвольно напряглись. Рейден отложил терку, слизнул с пальцев остатки сыра и повернулся ко мне. «Я тебя люблю, Кнопка». Он наклонился и чмокнул меня в губы, оставляя соленый привкус сыра. «А теперь живо за стол. У тебя живот урчит так громко, что заглушает звуки автомобилей с улицы». Он убрал с моего лица влажные пряди и, сняв с запястья черную резинку, собрал мои волосы в хвост. «Ой, а я не смогла ни одной найти в ванной!» Сказала я, засмущавшись от такой трогательной заботы. Я постоянно теряла резинки, а Рейден находил их и надевал на запястье, чтобы в нужный момент отдать мне. А еще он купил для меня стремянку, чтобы я могла забираться на нее и спокойно доставать что-то с верхних полок шкафов. Он знал, что из-за чувствительной кожи я не люблю мыть посуду, и всегда делал это за меня. Я же с удовольствием гладила его футболки и рубашки, особенно когда узнала, сколько вещей он безнадежно испортил утюгом за 2 года жизни в общежитии. Мы принялись за трапезу и не проронили ни слова, пока я не избавилась от ощущения, будто мой желудок пожирает сам себя. «Айви!» Рейден доел свою порцию и сложил грязную тарелку в раковину. «На выходных мои родители устраивают праздник в честь годовщины их свадьбы. Они ждут, что мы придем». Съеденная еда внезапно попросилась наружу, и я инстинктивно прижала ладонь к животу, стараясь утихомирить тошноту. Узнав о выходках Мелани, родители Рейдена сразу попросили у меня прощения за свое поведение. А по приезде в Нью-Йорк позвали нас в гости на тихий семейный ужин. Они изо всех сил старались загладить вину и вели себя довольно мило, но я все равно никак не могла выбросить из головы их пренебрежительное отношение и нервничала каждый раз, когда миссис Вэнс звонила мне, а мистер Вэнс передавал приветы через Рейдена. Хотя теперь, когда Рейден рассказал им о моем отце, они уж точно не думали, что я не ровнее их сыну. «Кнопка, ты провалилась в омут памяти?» Рейден помахал перед моим лицом. Его отсылка к Гарри Поттеру вызвала у меня слабую улыбку. «Да, конечно, мы пойдем». Я попыталась придать голосу уверенности, но он заметил, насколько я напряжена. Рейден поднялся со стула, обошел стол и опустился передо мной на корточки. «Айви». Он накрыл теплыми ладонями мои оголенные бедра и поочередно поцеловал каждую коленку. «Не знаю, что творится в твоей хорошенькой голове, но прошу, выбрось это. Ты теперь Вэнс, член нашей семьи, и мои родители хотят поладить с тобой. Они правда сожалеют о том, что обидели тебя». Я наклонилась и обняла его за шею, зарывшись носом в мягкие волосы. «И еще». Рейден сцепил руки в замок у меня за спиной. «Я сказал им, что мы поженились». Тошнота вдруг переросла в острую режущую боль. «Если у меня случится приступ диареи на нервной почве, я объявлю этому наглому плейбою бариста о разводе». «Что ты сделал?» Отстранившись, шокированно спросила я. Во взгляде Рейдена не было ни капли сожаления и вины. «Рано или поздно они бы все равно узнали. Лучше рано, тем более, что твои родители в курсе. Твоя мама же как-то пережила эту новость». «Маме о моем замужестве рассказал отец. Она обиделась на меня, но я не испытывала чувства вины по этому поводу, особенно после того, как узнала всю правду об их с отцом расставании. Так что не ей судить меня за скрытность». «И как они отреагировали?» — с опаской спросила я. «Лучше, чем я ожидал. Мама попросила повременить с детьми, а когда я сказал, что в ближайшие несколько лет мы не планируем их заводить, успокоилась». Рейден ободряюще улыбнулся. «Ну и еще она попросила хотя бы подумать о свадьбе». «Ты меня специально успокаиваешь?» — недоверчиво спросила я. Нет, я говорю чистую правду. Мои родители хоть и не в восторге от нашей спешки, но против тебя ничего не имеют. Они уважают мой выбор и не собираются нам мешать. Силки страха ослабли, спазм в животе прошел, и я вздохнула свободной грудью. Будет торжество в неформальной обстановке? Или... Я поморщилась от одной мысли, что придется надеть вечернее платье и туфли на каблуках. Рейден виновато почесал затылок. «Прости, Кнопка, моим родителям незнакомо понятие «неформальная обстановка», так что сможешь снова полюбоваться на меня в смокинге. В прошлый раз тебе вроде как понравилось». Он игриво облизнул губу, явно намекая на давний рождественский вечер, когда он прилетел ко мне из Нью-Йорка в Арден-Сити прямо в смокинге, и мы впервые провели ночь вместе. «Дурак!» — фыркнула я, отвесив шутливый подзатыльник и встала со стула. «Пошли спать, иначе усну прямо здесь, лицом в тарелке». Мы вместе убрали со стола, после чего я направилась в спальню. Не успела я сделать и пары шагов, как Рейден обхватил меня за талию и взвалил на плечо. «Я тяжелая! Отпусти!» – взвизгнула я от смеха, когда Рейден пощекотал мои ребра. Добравшись до спальни, он бросил меня на кровать, словно мешок картошки. «Рейден Валериан Адам Венс! Что за неандертальские замашки?» Притворно возмутилась я, пока он снимал футболку, обнажая идеально подтянутый торс. «У меня, конечно, ноги гудят от усталости, но я в состоянии дойти до кровати сама». «Ноги гудят? Хочешь, сделаю массаж ступней?» «А ты умеешь?» — спросила я, переодевшись в пижаму и устроившись на кровати поудобнее. «У меня много скрытых талантов, Кнопка». Рейден выключил свет на несколько секунд, погружая спальню в кромешную темноту, поскольку шторы были задернуты, а потом включил ночник на прикроватной тумбочке. Он сел у моих ног и положил мою правую ступню себе на колени. «У тебя такие милые маленькие пальчики», сказал он, по-доброму усмехнувшись, и начал медленно массировать каждый палец. Я блаженно прикрыла глаза, наслаждаясь его сильными, но нежными руками. Большим пальцем он выводил круги на коже, надавливая все интенсивнее и интенсивнее, но при этом не причиняя боли. Я каждой клеточкой чувствовала, как мышцы стопы расслабляются, и чуть ли не мурлыкала от удовольствия. Закончив с одной ногой, Рейден принялся за вторую. Но в этот раз не ограничился стопой. Медленно его ласкающие движения переместились к щиколотке. Я лежала с закрытыми глазами, пока Рейден горячими подушечками пальцев выводил узоры на икрах. И не открыла их, даже когда ощутила приятную щекотку под коленкой. Но потом к прикосновениям добавились мягкие поцелуи, отчего мое сердцебиение участилось. Рейден целовал, покусывал и облизывал мои бедра, продвигаясь все выше и выше, а я не могла и пошевелиться. Казалось, массаж ввел меня в некий транс. «Айви», — прошептал Рейден, нависая надо мной. Он упирался локтем в матрас, а свободной рукой скользнул под резинку моих пижамных шорт. «Могу я сделать кое-что более приятное, чем массаж ступней?» По всему моему телу прокатились мурашки, а когда Рейден прикусил мочку моего уха, я со стоном выдохнула короткое «да». Он стянул с меня шорты, под которыми ничего больше не было, и медленно провел пальцами вверх по внутренней стороне бедра. Он намеренно дразнил меня, на мгновение замирая, выписывая круги или пощипывая кожу, и все это время, не моргая, смотрел мне в глаза. Когда он, наконец, коснулся чувствительной точки, с моих губ сорвался стон. А Рейден будто только этого и ждал. Он поцеловал меня жадно и страстно, и я обхватила его за шею, пытаясь притянуть к себе, чтобы почувствовать восхитительную тяжесть его тела на себе. Но он не поддался, лишь раздвинул мои бедра пошире. Я выгнула спину дугой и прикусила его губу в порыве страсти. «Рейден!» Простонала я ему в рот, но он нагло заткнул меня, углубляя поцелуй. Я задыхалась, Весь кислород похищал Рейден, отдавая взамен пламенное удовольствие. Я хотела, чтобы ему было так же хорошо, как и мне, чтобы он потерял контроль вместе со мной. Пока он каждым умелым движением подталкивал меня к пику наслаждения, пока губами рисовал узоры на моей шее и груди, которую оголил, расстегнув пижамную рубашку, я запустила руку ему в штаны. Рейден гортанно застонал, когда я начала гладить его в такт его ласкам. «Айви!» Укус в шею. «Айви!» Дорожка поцелуев от ключицы к груди. «Айви!» Затвердевшая грудь в плену горячего языка и мягких губ. Я извивалась под ним, пока Рейден дразнил меня. Я же ласкала его, передавая по венам, выступающим на тонкой нежной коже, всю страсть, что переполняла мое тело. Свободную руку я запустила ему в волосы, сжав их у самых корней, и потянула Рейдена к себе, чтобы поцеловать любимые губы и сполна насытиться его любовью, хоть и знала, что никогда не смогу насытиться. Мне его всегда будет мало. Я уже хотела попросить его прекратить наши муки, потребовать, чтобы он немедленно взял меня. Но в тот миг, когда я прервала поцелуй и открыла рот, собираясь озвучить жаркую мольбу, он нашел идеальное положение. Мои ноги напряглись, а лицо Рейдена, такое развратно прекрасное от моих смелых ласк, расплылось перед глазами. По всему моему телу пробежала восхитительная дрожь, и я, выгнув спину дугой, громко застонала. Грубая страсть Рейдена сменилась успокаивающей нежностью, пока я содрогалась от наслаждения. Мои ноги и вовсе обмякли, будто навсегда утратили способность двигаться. «Моя девочка». Рейден шептал нежности мне на ухо и сладко покусывал мочку, а я все еще не могла привести в порядок дыхание. «Любимая, самая родная». «Я люблю...» Заплетающимся языком промямлила я, и Рейден тихо рассмеялся от моих попыток. «Я знаю». Отстранившись, он застегнул пуговицы на моей пижаме и натянул на меня шорты. «Эй, постой!» Я сжала его запястье. «А как же ты?» Мой взгляд опустился к его штанам. «Я же сказал, что хочу сделать приятно тебе. Про меня речи не шло, но поверь, мне было очень приятно». Рейден осторожно высвободил руку из моей хватки, а потом выключил ночник и лег рядом, притянув меня спиной к своей груди. «Но мы не закончили». Я предприняла еще одну попытку стянуть с него штаны, но она вышла довольно вялой. Тело будто налилось свинцом, а глаза слипались. Я ужасно устала и хотела спать. «Кнопка, я ценю твою самоотверженность, но не хочу, чтобы ты уснула во время ласк. Это нанесет серьезный удар по моей самооценке». Рейден поцеловал меня в висок и накрыл нас обоих одеялом. «Я просто хотел помочь тебе снять напряжение. С чем, собственно, и справился, а теперь давай спать. Свой супружеский долг исполнишь в следующий раз». «Ты лучший муж на свете», — пробормотала я сквозь громкий зевок. «Кстати, постарайся завтра не задерживаться на работе. Тебя ждет сюрприз». Его голос звучал уже отдаленно и тихо, будто из другой комнаты. «М-м-м-м», промычала я и провалилась в сладкий, крепкий сон.